Глава 9. Когда Динни входила в дом тетки, она всей душой сочувствовала сестре. И вместе с тем понимала теперь, почему Клэр все же вышла замуж за Джерри Корвина. В нем действительно таилась какая-то гипнотическая сила, какая-то вызывающая бесстыдная дерзость, не лишенная известной привлекательности. Естественно, что он имел огромную власть над туземцами, и мягко, но вместе с тем беспощадно заставлял их подчиняться своей воле. Он мог подчинять себе даже своих сослуживцев. Дин не понимала также, как трудно должно быть отказывать ему в физической близости, пока он не оскорбляет человеческое достоинство. Из печального раздумья ее вывел голос тетки, говорившей: «Вот она, Адриан!» Наверху лестницы стоял дядя Адриан. Его лицо с козлиной бородкой выглядывало из-за плеча сестры. «Пришли твои вещи, детка. Где ты была?» «У Клэр, тетечка». «Знаешь, Динни, — сказал Адриан, — а ведь я не видел тебя чуть ли не целый год». «И я тоже, дядя. Как в Блумсбери? Все благополучно? Кризис не повлиял на ископаемых?» «Ископаемые, как они есть, чувствуют себя прекрасно. Что касается их будущего, они очень ненадежны, а денег на экспедиции у нас нет. Происхождение Homo sapiens больше, чем когда-либо покрыто туманом». «Одеваться к ужину не нужно, Динни. Адриан остается. Лоренс будет так рад. Вы можете поболтать, пока я пойду распущу пояс. Может быть, ты хочешь подтянуть свой?» «Нет, спасибо, тетечка». «Тогда иди туда». Динни вошла в гостиную и села рядом с дядей. Дядя, худой, бородатый, с серьезным морщинистым лицом, загорелым даже в ноябре, сидел, скрестив длинные ноги. Смотрел на нее сочувствующим взглядом. И, как всегда, казалось, готов был слушать ее сердечные излияния. «Ты знаешь насчет Клэр, дядя?» «Голые факты. Без почему и отчего». «Но они весьма некрасивы. Ты когда-нибудь имел дело с садистом?» «Однажды. В Маргете. В школе. Тогда я, конечно, не понимал, в чем дело, а потом сообразил». «Ты хочешь сказать, что Корвин садист?» «Так говорит Клэр. Я шла с ним от ее дома. Очень странный человек». «Неужели психопат?» — спросил Адриан, поежившись. «Разумнее нас с тобой. Но он желает все делать, как ему нравится, совершенно не считаясь с другими. А когда это не удается, он кусается. Не может ли Клэр получить развод, не придавая гласности их интимную жизнь?» «Только если добыть бесспорные доказательства измены». «А их придется добывать здесь?» «Получить их с Цейлона вряд ли удалось бы. Да и стоило бы очень дорого». «Клэр пока не хочет, чтобы за ним следили». «Конечно, дело это довольно грязное», — отозвался Адриан. «Знаю, дядя, но ведь иного выхода нет». «Нет». «Сейчас она считает, что лучше всего оставить друг друга в покое. А он говорит, что если она с ним не вернется на Цейлон, то пусть пеняет на себя». «Значит, тут еще кто-нибудь замешан?» «Есть один молодой человек. Он в нее влюблен, но она говорит, что между ними ничего нет». «Молодость, молодость», как сказал Шекспир. «Приятный юноша». «Я видела его только несколько минут. По-моему, очень славный». «Это палка о двух концах». «Я во всем верю, Клэр». «Ты знаешь ее лучше, чем я, дорогая. Но ведь она не очень-то терпелива. Сколько здесь пробудет Корвин?» «Она говорит, самое большее месяц. Уже неделя, как он приехал». «Он с ней виделся?» «Один раз. И опять пытался сегодня. Я его увела. Она ужасно боится этих встреч». «Но ведь как муж он имеет полное право с ней видеться». «Да», — отозвалась Динни и вздохнула. «Не может ли ваш депутат, у которого она служит, придумать какой-нибудь выход? Он ведь юрист». «Мне бы не хотелось посвящать его во все это. Уж очень интимные вещи. Да люди и не любят вмешиваться в семейные дрязги». «Он женат?» «Нет, Она поймала на себе внимательный взгляд дяди. И вспомнила, как Клэр, засмеявшись, сказала: «Динни, он в тебя влюблен». «Он будет здесь завтра вечером», — продолжал дядя. «Кажется, Эм пригласила его ужинать. Клэр тоже придет». «Совершенно искренне, Динни. Я просто не представляю себе, что тут можно сделать. Может быть, Клэр передумает и вернется к Корвину? Или Корвин передумает и предоставит ей жить, как она хочет?» Динни покачала головой. «Они не передумают, не такие люди. Ну, мне надо пойти вымыть руки». Оставшись один, Адриан стал размышлять о той бесспорной истине, что у каждого свои заботы. Его заботой была в настоящее время болезнь его двух пасынков, Шейлы и Рональда Ферс, которые заболели корью. Благодаря прямо-таки священному ужасу, с каким его жена относилась к заразным болезням, он оказался изолированным в собственном доме. Судьба Клэр не слишком его интересовала. Ему и раньше казалось, что племянница принадлежит к тому типу молодых женщин, которые по любому случаю готовы закусить удила и когда-нибудь непременно свернут себе шею. Он отдал бы трех Клэр за одну Динни. Но если семейные истории Клэр угрожали спокойствию Динни, они становились важными и для него. У Динни, как видно, особая способность непременно взваливать на себя чужое бремя. Сначала Хьюберта, потом его самого, потом Уилфрида Дезерта и, наконец, Клэр. И он сказал, обращаясь к попугаю леди Монт: «Несправедливо, Полли, правда?» Попугай, привыкший к Адриану, вылетел из клетки, уселся к нему на плечо и ущипнул за ухо. «Не одобряешь, да?» Зеленая птица пробормотала что-то нечленораздельное и продолжала прогуливаться по его пиджаку. Адриан ласково подергал ее за хохолок. А кто приласкает Динни? Кто подергает ее за хохолок? Бедная девочка. В эту минуту раздался голос его сестры. «Я не позволю, чтобы Динни опять дергали». «Эм», — обратился Адриан к сестре, — «скажи, кто-нибудь из нас болел душою за другого?» «В больших семьях этого не бывает. Со мной это чуть не случилось, когда я женила Лайонелла. А теперь он судья. Ужасно. Дорнфорд, ты видел его?» «Никогда». «У него лицо как на портретах. Говорят, в Оксфорде он получил приз за прыжки в длину. Это может пригодиться?» «Говорят, это желательно». «Отлично сложен», — продолжала леди Монт. «Я подробно рассмотрела его в Кондафорде». «Милая Эм». «Ради Динни, конечно. Что ты будешь делать с садовником, который во что бы то ни стало желает укатать каменную площадку?» «Скажу, чтобы он этого не делал». «А он не слушается. Когда не выглянешь в окно в Липпинг-холле, он вечно куда-то тащит эту трамбовку. Вот и Гонг, а вот и Динни. Пойдем».